Я как раз чистил маленькую спальню на задней половине дома, когда услышал, как кто-то завизжал. Я вышел в большую столовую и увидел, как Сьюзан стоит над чем-то, что лежит на полу, осторожно толкая это что-то метелкой. Существо было похоже на помесь змеи с гусеницей, разрисовано яркими красно-зелеными полосами длиной примерно сантиметров 25. Пары ног, вроде тех, что у сороконожки, украшали все тело от начала до конца. Тело не имело никаких сегментов, просто было толстой колбасой. На концах ног были крошечные присоски, однако голова была довольно странной. Ничего рептильного в ней не было. Глаза были большие и смотрели так, словно у них светился разум. Из отверстия в черепе торчало что-то маленькое и розовое. Вроде рожка. Это что-то было закручено, а по виду напоминало мозг. Животное конвульсивно дрожало в предсмертных корчах. Часть его тела была раздавлена прямо за головой. Невольно вырвалось с омерзением у Сьюзан, которая смотрела на существо с болезнью завороженным видом. «Откуда она появилась?» — спросил я. «Не знаю. Мне показалось, что я ударила метелкой во что-то мягкое, когда мела здесь. Должно быть, я на нее потом наступила?» Она с отвращением сморщилась. «Фу, из нее мозги вытекают!» «Оно что, сидело на моей куртке?» — сказал я, указав подаль, где куртка лежала, упав, видимо, с гвоздя. На рукаве был след от ноги. «Ой, извините, да, наверное, так и получилось. Но я не могу понять, почему эту штуковину не заметила, когда наступила на нее». Животное перестало дергаться и умерло. Снова сказала Сьюзан. Я поднял тело на палку и выбросил его наружу в кусты. К вечеру я и Дарла решили пройтись по равнине. К этому времени повышенная сила тяжести казалась почти нормальной. Мы прошлись среди вурлицеровских деревьев, пока большое желтое солнце Голиафа закатывалось и становилось тускло-красным полукругом, который сидел на низеньком холмике, далеко на горизонте. Небо становилось кобальтово-синим, безоблачным и девственным. С нами рядом совсем не было никаких звуков, кроме шума ветра, который поднимался с заходом солнца. Вскоре на небе вышли несколько сияющих звездочек, а густая атмосфера добавила к их сиянию дополнительный блеск. А потом сияющее облако туманности выплыло на небо, такое же величественно, как и предыдущей ночью. И мы не так много разговаривали, потому что до самых косточек прочувствовали усталость от того, что всю предыдущую ночь не спали, а нервы наши просто онемели от всех наших последних приключений. Но все же что-то постоянно давило мне на мозги. «Дарла, есть одна штука, которая все время меня терзает и не дает покоя, если не считать еще с полдюжины таких же загадок. Это насчет Винни опять». Дарла старательно зевнула, потом извинилась. «И совсем я скопутилась», — сказала она. «А в чем дело с Винни?» «Да, собственно говоря, никакое это не дело. Я просто подумал, как это ей удалось выбрать сегодня правильную дорогу. И насчет того, как она помогла нам выбраться из джунглей, там, на оранжерее?» Дарла подавила еще один зевок. «Да мне кажется, врождено чувство направления». Она сдалась в нервной борьбе с зевотой и уступила еще одному зевку, совершеннейшему раздирателю челюстей. Потом пришла в себя и сказала: «Да может быть, она всегда обладала этим даром. Ну, я хочу сказать, из-за жизни в джунглях. А сегодня?» «А может быть, просто счастливая догадка», — предположила Дарла. «Довольно просто. Но и опять-таки я вспоминаю, что ты рассказывала мне насчет того, что ее народ не любит покидать свою территорию». «Спасибо за напоминание. Но это не означает, что сама Винни никуда не перемещалась. В конце концов, поехала же она с нами. Кто знает? Может быть, она работала с той компанией, которая расчищает джунгли, прежде чем пришла в мотель. Ты хочешь сказать, что она помогала разрушать собственный дом?» Дарла сдалась, наклонив голову. «Да, тут ты меня поймал». Она посмотрела в небо и остановилась. «Ты знаешь, твой вопрос вполне разумен. Мы же должны быть проехали не меньше 80 кликов после того, как приехали на планету, и до того, как добрались снова до космострады. Вот поэтому я тебя и спросил». Дарла собиралась что-то сказать, но потом сделала вид, что валится в обморок и прислонилась к моей груди. «Ну, Джейк, я так устала!» — сказала она. Я обнял ее и зарылся лицом ей в волосы. Они пахли скошенными лугами, теми, на которых я играл ребенком. Это была живая память, запрятана в запахе. Таких воспоминаний много у каждого человека. Она теснее прижалась ко мне всем телом и положила руки мне на шею. А ветер поднялся со слабым холодным стоном, как всегда бывает, когда ветер поднимается на открытых пространствах. Мы обнялись, я поцеловал ее в шею, и она вздрогнула от удовольствия. Я поцеловал ее снова. Она подняла на меня глаза, полуприкрытые тяжелыми веками, одарила меня сонной и довольной улыбкой и нежно меня поцеловала. Потом она поцеловала меня снова, на сей раз с испытующей страстью. Я пальцами нашел глубокую ложбинку ее позвоночника и провел по нему под ее курткой до самого начала ягодиц, дразняще замедлив там движение. Она ответила мне, толкнув меня бедрами о бедра, и я стал ласкать ее сзади, потом вернулся назад, проведя рукой по бедру и положив согнутую ковшком ладонь между своей грудью и ее. Груди у нее были маленькие и твердые. Но ветер становился все холоднее, и настало время идти обратно домой. Мы начали обратный путь. Вернувшись, мы нашли телеологистов на заднем дворе, где они сидели кружочком в молчаливой медитации. Мы стояли и смотрели на них. Никто не разговаривал. Потом неожиданно заговорила Сьюзан. «Иногда я не ладила с Кирсти». Это прозвучало как часть беседы, но никто ей не ответил. Прошло много времени, прежде чем Роланд сказал: «Зев был хорошим человеком. Мне будет его не хватать». Теперь настала очередь Джона. «Сильвия знала, что мне придется идти туда, куда укажет моя совесть. Это была часть моего плана. Она знала об этом». Он не докончил фразу. Так продолжалось некоторое время. В конце концов, Джон посмотрел вверх на нас. «Наверное, вы хотите есть. Ну вот, мы-то не голодные». Все они встали и подошли к нам. «У нас было воспоминание», — объяснил Джон. Я стал извиняться, но Джон остановил меня. «Нет, нет, мы уже закончили. Давайте поедим». Ужин не потребовал от нас долгих приготовлений, поскольку главные съестные припасы оказались родом из саморазогревающихся упаковок. Но Роланд снял с петель ненужную заднюю дверь и сделал из нее обеденный стол, поставив ее на обломки скалы. Стол накрыли приборами и тарелками для всех, который Джон привез с собой, купив по дороге дорожный столовый сервиз. В качестве центрального украшения стоял биолюмовый фонарь. Огонь весело потрескивал, и мы уселись за добрый ужин. Я сорвал крышку со своей саморазогревающейся упаковки и стал ждать, пока содержимое не станет дымиться и булькать. Потом выплеснул бурду себе на тарелку. Вся бурда выглядела скорее как Романов после казни в Екатеринбурге, чем как бефстроганов, как гласила этикетка, но было на удивление вкусно. Беседа была вполне веселой, телеологисты разговаривали в основном о телеологизме, но Джон был настолько любезен, что включил в беседу и нас, объясняя нам по ходу разговора то, что было непонятно. Оказалось, что Джон и его компания были сектой, которая откололась от главной церкви Хадиджи. Хотя сами термины «секта» и «церковь» тут не совсем подходили. Теологический пантеизм все больше походил не на догматические представления о вещах, а на свободную черту, в пределах которой человек мог отдаваться любой области теологии. Как я понял, разрыв между основной сектой и компанией Джона оказался больше личным, нежели догматическим. Я попросил Джона дать мне определение теологическому пантеизму слов так в 25 или поменьше, полностью беря на себя ответственность за то, что такое определение будет сильно упрощенным и несправедливым. «Ну что же», — ответил Джон, — «как мне кажется, я спокойно могу это сделать, и определение не окажется слишком упрощенным». Но он сделал паузу, чтобы собраться с мыслями, словно собирался родить какой-то рифмованный стишок. «Теологический пантеизм, если рассматривать его как акт веры, есть вера в то, что у Вселенной есть цель, и во всем есть план. Вера эта не поддерживается разумными доводами. Под актом веры я понимаю нечто вроде прыжка Кьеркегарда, поскольку нет никаких эмпирических доказательств, чтобы поддерживать такую веру». «И тогда почему вы это верите?» — спросил я. «Простите, продолжайте». «Нет, вопрос правильный, но я не мог бы ответить на него абзацем или двумя. Даже в 50 страницах трудно было бы уместить ответ. Я наверняка поговорю с вами об этом позже, если вам захочется. Но вот вам, по крайней мере, теологическая часть всего этого. Теистический компонент веры включает в себя идею, что Вселенная больше, чем сумма ее составляющих, что общность того, что является, если хотите, реальностью, есть проявление чего-то высшего, чем совокупность ощущений, которые мы от нее получаем». Он остановился, проанализировал собственное построение в риторике и покачал головой. «Нет, это не вполне передает то, что я хотел бы вам сказать. Все, что тут есть, относится к расплывчатой метафизике, а я совсем не то хотел сказать. Давайте попробуем сначала». Он постучал по столу длинными тощими пальцами. «Мы также принимаем на веру, что у реальности есть некий унифицирующий принцип, который проявляется далеко не полностью в естественных законах бытия, которое просто указывает направление поиска сердцевины вещей и бытия». Он поерзал на окаменевшем полу из пенорезины. «Вот более или менее в чем суть вопроса, но я хотел бы подчеркнуть, что главная разница между нами и любой другой религией, которая включает в себя божество, состоит в том, что мы не стремимся навязать этому принципу никакой структуры. Мы не стремимся представить его антропоморфно или как-нибудь еще. Мы не говорим про него как про Бога и вообще отбрасываем всяческие этикетки. Мы считаем, что мы очень мало можем знать о самом принципе, поскольку он всегда находится в движении и развитии, он постоянно преображается. По мере того, как разворачивается и преображается универсальный план, мы отличаемся от классических деистов в том, что мы не можем представить положение вещей, когда Создатель кое-как создал космос, запускает его по часовой стрелке, а потом просто бросает его». Он глотнул кофе. «Мне кажется, мы не уложили 25 слов». «Джон», — сказал ему Ролан, — «ты и пукнуть не сможешь меньше, чем в 25 слов». Джон первый захохотал. «Я принимаю обвинение и признаю себя виновным, милорд». И с хитрой улыбкой он добавил, «но в конце концов, и выпускать воздух — это тоже человеческая черта». Стон и хохот. «Ты хоть бы мог бы быть оригинальным, Джон», — укорил его Рон. «Это было ужасно, и я никогда бы тебя не простил, если бы ты мне не предоставил этого жилища». — добавил он, показав рукой на дом. Дрожь прошла по присутствующих. «Кроме шуток», — сказал нам Сьюзан, видела, желая извиниться за то наказание, которому нас подвергли ее сотоварищи. «Телеологисты обожают просто поговорить, и хорошо, потому что в нашей религии, пожалуй, ничего другого и нет». «Сьюзан права», — сказал Роланд. «Мы не служим мессу в традиционном смысле. У нас есть несколько церемоний, ничего даже отдаленно похожего на литургию, и очень мало с точки зрения священных книг. Мы верим, что и в этих вопросах мы должны быть гибкими, а книги меняются». «Ну, мышление уже богослужение», — вставил Джон. «Точно так же, если говорить о том, что ты думаешь. Но не все думают одинаково». «Да, вот именно», — согласился Роланд. «Мы хотели бы получить религию, которая была бы лишена всякой догматической жесткости и жесткости шкурной ортодоксальности, папских булл, безгрешных наставлений и увещеваний, ну и всякого такого сброда». «Мы отвергаем откровение как источник истины», — сказала Сьюзан. «Больше всего крови в истории было пролито при спорах. Чья книга святее?» «Книги пишут люди», — сказал с удалением Ролан, — «а не боги». «Разумеется», — сказал Джон, — «есть еще очень много вопросов. Из телеологического ручья вытекает множество течений. Мы верим, например, в коммунальное житье. Опять же, в этом нет ничего нового». «Единственное, что мы не делаем», — вставила Сьюзан, — «это не обращаем никого в нашу веру. Мы хотим обращать людей только личным примером или чем-то вроде осмотического проникновения в общество, но не убеждением, только не раздачей памфлетов на углах улиц». «Похоже на то, что такая религия для меня», — сказал я наконец. «Собственно говоря, для моих ушей это прозвучало как Кант, Шопенгауэр и Гегель, которых прогнали через синтезатор белка и наперчили радикальной теологией середины 20 века. Где мне расписаться во вступлении в члены?» «А прямо тут», — сказал Джон, обводя рукой собравшийся. «И ты это уже сделал, задав этот вопрос». Я прислонился к крючку Дарлы, расплел ноги и положил их под стол. «Ну, единственное мое возражение сводится к тому, что я не люблю жить коммуной. Я очень страшный по утрам, и я по ночам рыскаю в кладовке, и вообще-то я очень несговорчивый и не любящий помогать коллективу, сукин сын». Джон сахарно улыбнулся мне. «Но я уверен, что на свой лад ты очень обаятельный человек, и тебя легко полюбить, однако совершенно не обязательно жить с прочими теологистами, чтобы им быть».